Шишков особенно заметил привилегию архиепископа Сильвестра 1449 года, начинающуюся словами «Божиею и Папы Николая милостью», и обратил ее в смех, что, может быть, и доставило ему удовольствие, но он не сделал бы этого публично, если б прочел со вниманием 32-ю статью наказа императрицы. «Великое благополучие для человека — быть и в таких обстоятельствах, что, когда страсти его вперяют в него мысли быть и злым, он, однако, считает себе за полезное не быть и злым». Что сохранение со стороны победителя капитуляции, который есть договор с двух сторон, более доказывает правосудие государя. Но возражения со стороны русских депутатов не прекратились. Депутат города Романова Демидов заметил, что древних привилегий лифлянских в подлиннике не находится. Кромский депутат от дворянства Похвиснев заявил, что все народы, находящиеся под российскую державу, должны управляться одинаковыми законами, ибо такое единство содействует славе и могуществу империи. Казанский депутат от дворянства Ясинов сказал: «Ежели кто сверх всякого чаяния при нынешнем столь полезном установлении новых законов пожелает остаться при старых правах, то он, как ищущий только себе, а не обществу пользы, нарушит должность честного гражданина в отношении своей собратьи». Сверх того, весьма странно слышать, что Лифляндия и Эстляндия, так давно уже покоренные под российскую державу, судятся и поныне чужими правами, установленными от государей, которые до этих областей никакого дела не имеют. На это возражал депутат Лифлянского земства фон Блумен. Многие господа депутаты представили, чтобы впредь для всех частей этой обширной империи составить одинаковые законы, и чтобы для этого лифлянские привилегии не принимать в уважение, как будто без такого уничтожения привилегий всех немецких земель не может быть устроено обещанное новым законодательством благосостояние России. Помянутые господа депутаты посягают на власть премудрой нашей государыни, которая конформировала те привилегии, а ныне по изъявленному ими желанию должна их уничтожать и, так сказать, трогают тех великих императоров, которые прежде их утверждали. Но премудрая государыня не была довольна оздзейскими депутатами. «Господа лифлянцы», писала Екатерина Румянцеву, «от коих мы ожидали примерное поведение как в просвещении, так и в вежливости, не соответствовали нашему ожиданию. Они сначала просили и требовали, чтобы их законы были по материям читаны рядом с нашими, но когда он их стали читать, а депутаты об их законах начали говорить так, как и о прочих узаконениях, тогда они не только тех депутатов, но и всю комиссию попрекали, что будто они присваивают себе власть, коей комиссии не дано. Одним словом, я ожидала то, что они закричат громко «дело и слово» на всю комиссию. Наконец, когда увидали, что великое число соблазняется их поведением, тогда все корпусом лифлянцы подписали и подали в комиссии голос, что им не надобно и не хотят ни дополнения, ни перемену в их законах. На сие один из наших принес в комиссию выписку из 20 или более челобитен лифлянских, как дворян, так и городов, где корпусом просят в разных годах от времени завоевания с 1710 года и последующих, чтоб законы их были дополнены, ибо они весьма недостаточны и отяготительны в иных случаях для них. Сей человек присовокупил к тому, что он желает ведать, челобитию ли верить или подданному голосу господ депутатов. Сим на Москве окончились заседания комиссии, а здесь, в Петербурге, ныне читают юстицкие законы. И так еще не знаем, как господа лифлянцы из противоречащего поступка выпутаются. Они хотели выпутаться тем, что подали проект уложения для себя. Екатерина рассмотрела проект и сделала на него некоторые любопытные замечания с явным неудовольствием. Например, когда комиссия о сочинении проекта нового уложения будет рассматривать прежние о той материи проекты, тогда и в Лифляндии сделанный проект, если он по вышнему повелению сочинен, рассмотрится. Если же не по повелению сделан, то надлежит он и проект отослать в ту комиссию, где проекты велено подать. Старое обыкновение сих господ, где видят, что по прихотям их исполнится трудно, тут стараются обратить учреждение всякое в тяжебное дело или процесс. Сему Парижской коммерц-комиссии ежедневные примеры были, однако ни в одном пункте им не удалось сей замашки. А прежде всего бывало, где у них слова недостаточные, тут деньгами сыпали. Город Рига один по 60 000 рублей в год на то определял. И когда они прислали сюда депутата для исходатайствования перемены в торговом уставе 1765 года, тогда он снабжен был 13 000 червоных, которых в целости привез назад, ибо нашлось, что никто не в силе был оного переменить. Сей же их новый, сочиненный городом, очень противен. Я ничего конфирмовать не буду, что не в силе обряда мне поднесется. Они подданные Российской империи, а я не лифлянская императрица, но всероссийская. На просьбу о восстановлении Академии для Оззейского края императрица заметила: о восстановлении Академии их скоро согласиться можно, но тут тот крючок, что будут требовать гааки, земельные участки, те, кои тогда даны были той академии, а гааки или разжалованы, розданы, или на аренде под именем коронных. А если согласятся города или дворяне оный университет содержать, то недолго восстановить. Они без того в чужие края своих детей посылают. В противном случае они в российские училища присылать могут оных. И везде для них места оставлены. Мы видели, что в комиссии вследствие столкновения различных интересов были горячие споры, но эти споры велись в границах умеренности.